когда темно. Каждый день долго едешь в метро, когда темно. А она живет в центре всех городов, и ты хочешь быть рядом, но надо ехать домой, уже темно. Проснись, это любовь, смотри, это любовь.